в нашем мозгу, которая закрепляется и становится как бы постоянно действующей. Все новое, если оно не соотносится с этим, нашим мозгом воспринимается как угроза. И поэтому возникает когнитивный диссонанс, который не хочет принимать ничего нового. Вот глубокое привыкание к таким способам вот и программирует в том числе и нашу жизнь. Но когда мы научаемся, ну, например, хотя бы осваивая культуру медитативного отношения к себе, вот, то мы начинаем с помощью развивающихся чувств, вот, начинаем наблюдать мир не через призму того, о чем я только что говорил, а просто напрямую, ну, как отражающее зеркало. Я вот как-то приводил такой пример на нашей школе. Взял большое зеркало, ребята там, ну, человек 30 у нас сидело в это время в зале. Я поставил зеркало и прошу их, говорю, вот смотрите, ребята, вы не смотрите на то, что я буду делать, да, а просто смотрите на само зеркало, что будет с ним происходить. Ну, я вот начал перед зеркалом там дули показывать, кривляться, рожи строить, там, гнуться, кувыркаться там перед ним. Вот. И потом спрашиваю, вы обратили внимание, что происходило с зеркалом? Да, зеркало оставалось просто спокойным отражающим объектом, просто спокойным. И вот здесь начинается, по сути дела, чудеса. Ну, я бы хотел, которые, по сути, чудеса, которые могут нам позволить вообще понять границы самого себя реального, раз, исследовать качественные свойства, характеристики этого обнаружения, два. И мало того, еще и могут помочь разрешать наши внутренние какие-то проблемы психологические. Но чтобы, ну, как бы это было более-менее понятно, я как бы расскажу, как мне приходилось работать с нашими ребятами уже в конкретике того, как это делается. Вот, тогда будет наглядно, как путешествие вот в сторону того, где, собственно, человек и начинается. То есть, вот приходит ко мне человек и говорит, Федорович, ну, у меня вот такая-то, такая-то проблема. У меня как бы наработано сейчас два особо таких, ну, на мой взгляд, на этом этапе жизни эффективных ну, методами, назвать их слабо, это как бы целые технологии, комплексы, которые позволяют эти вопросы решать. Ну, то есть, говорит, у меня проблема, она там состоит из того, из того, из того. Ну, допустим, меня там раздражает какой-то там человек, да, вот, и я не могу с этим справиться. Вот. Но для начала мы пытаемся заглянуть в историю его жизни, чтобы разобраться, где начиналось формирование этого вот такого реакции, там, допустим, на конкретного человека, что мотивирует эти все вещи. А потом переходим вот к этому методу, который я сейчас хочу рассказать. В чем суть этого метода? Я прошу человека, который хочет понять, почему его драконий там какой-то присутствующий в его жизни человек, поднять это состояние раздражения по отношению к тому человеку и начать его просто чувствовать. Ну, вспомню там, допустим, последнее событие этого же явления, как оно чувствовать, в какой обстановке, при каких там словах, обстоятельствах и так далее. Вот человек поднимает это состояние, я спрашиваю, опиши, пожалуйста. То есть я ему вообще не говорю о том, что он должен видеть, понимать, чувствовать и так далее. Я просто своими такими наводящими вопросами помогаю ему описать то, что с ним происходит. Никакие, не давая никаких там оценок, каких-то классификаций, там, объяснений. Просто помогать описать. И вот он, к примеру, говорит, вот я чувствую, я говорю, что ты чувствуешь и где острее всего это ощущение? Он говорит, ну, в районе груди какой-то комок. Вот он такой, тяжесть, какой-то комок. Я говорю, хорошо, вот давай просто спокойно, без всякой спешки смотрим на этот комок. И начинаем, вот он начинает просто созерцать это ощущение в этом месте, там, в центре груди, допустим. Вот я про себя начинаю считать секунды. Секунд через 10, как правило, я начинаю спрашивать, а что сейчас происходит с этим ощущением? И, как правило, в большинстве своих случаев он говорит, оно начинает ослабевать, это ощущение. Хорошо, смотрим дальше. Вот оно слабеет, а ты смотришь. Ну, там разные образы у разных людей по-разному это происходит. Но суть того, что это ощущение, которое было тягостным и трудно как бы переносимым начинает ослабевать. Все, в конце концов, приходит, там буквально через 2-3, так сказать, этапа моих вопросов, приходит к тому, что это ощущение просто растворяется и исчезает. Остается какое-то, ну, просто тихое, спокойное пространство. Вот чаще всего так. Бывает, что я предлагаю ему просто почувствовать или увидеть, или понять, кто за всем этим стоит, за этим ощущением. Кому надо, чтобы вот это тягостное состояние пребывало. Тоже бывают там разные образы, разные чувства, разные ощущения. И работая просто фактом наблюдения за этим состоянием, мы тоже его начинаем трансформировать. Вот. Пока что я ничего, так сказать, не объясняю, не говорю на этом этапе. Начинаю просто просить следующее. А теперь давай попытаемся найти того, кто вот это все обнаруживал и описывал. Где находится тот, кто все вот это видел? Ну, как правило, кто говорит, ну, это в голове у меня находится. Ну, как бы первые попытки объяснить это, кто это все видит. Ну, где-то у меня что-то в голове у меня видит. Я говорю, хорошо, если ты обнаруживаешь, что в голове что-то есть, то откуда ты обнаруживаешь, что в голове что-то видит? Он начинает, ну, как бы думать над этой фразой и искать. Наша задача не угадывать ответы, а именно исследовать. Он начинает смотреть внутри себя, действительно, а кто увидел, что у меня в голове находится это? Потом говорит, ну вот, наверное, где-то что-то вот там сзади меня, какое-то там что-то. Хорошо, а кто видит то, что сзади есть еще кто-то, который обнаружил, что в голове кто-то это видит? Вопрос, как бы, казалось бы, с одной стороны, провокационный, потому что человек, привыкший жить в стереотипе своих шаблонов, ему очень трудно представить вещи, которые, ну, как бы, выпадают из рамки его представлений. Но сама атмосфера, спокойствие, дружелюбие и попытка исследовать, она его, как бы, продолжает его двигать. В конце концов, он говорит, я начинаю видеть, что какое-то ощущение, что куда бы я ни посмотрел, вот вокруг себя такого, да, то все там как раз присутствует то, что видит. Я говорю, а на что похоже вот это все, где в любой точке есть это видящий или смотрение? Говорит, пространство. Пространство, в котором оказывается удивительным образом, все является смотрением. Просто видящего как такового нету. Ну, бывает, там приходят образы, ну, допустим, глаз, как символ внимания. Но глаз тоже находится в пространстве. То есть образ этому человеку глаза помогает понять, ну, как бы, что есть сам факт наблюдения. Потому что ему так легче соединить эти представления о созерцании и с образом глаза. Тогда точно, что кто-то смотрит. Вот. Ну, мы продолжаем дальше исследовать. Я продолжу его сказать, давай, родной, будем исследовать это пространство. Постарайся почувствовать это пространство, какое оно. Ну, ты просто тихо, спокойно сижу и жду. Вот он смотрит, исследует, а потом начинаются, ну, самые разные обнаружения того, что, во-первых, пространство, оно безграничное. Оно бывает, так сказать, темное, бывает, так сказать, насыщено каким-то таким мягким светом. Ну, у всех по-разному. А как ты чувствуешь это пространство? На что вот оно, это пространство безграничное, еще как ты его чувствуешь? И начинается. Ну, во-первых, там тишина, состояние покоя. Ну, я как бы обобщаю, ну, у всех по-разному начинается этот опыт. Состояние покоя, а состояние того, что ты дома. Во-первых, здесь, говорит, очень уютно и комфортно. В общем, ощущение какой-то тихой радости, что я просто у себя в каком-то родном, самом родном доме. Начинаем смотреть дальше. Потом кто-то, совокупность этих переживаний, вдруг говорит, так это же есть любовь. Или да, оно. И потом прошу этого человека просто, ну, покупаться, попутешествовать вот в этом созерцании вот этих свойств этого пространства. Какое-то время он как бы пребывает в этом, сам начинает это все созерцать и понимать, что он видит. Вот. Но, казалось бы, в самом пространстве, как таковых ну, образов, привычных для нашего вчерашнего, я бы сказал так, восприятия, там ничего нет, там одна пустота, вот такое ощущение на первичном. Но полное понимание и ощущение, что именно эта пустота является наиболее полной формой всех свойств жизни. Именно вот это вот. Никогда ничего более полного, как жизненность, человек не переживал. Именно в этой пустоте это все присутствует. Бывают моменты, когда человек говорит: «Ё-моё, так я чувствую, что я вот из этого пространства могу сделать все, абсолютно все». Ну, как бы разные варианты того, как разные люди в начале, в середине своего опыта или уже в развитом опыте переживают вот эти все вещи. Потом я прошу, говорю, что а вот теперь, вот оставаясь вот этим пространством, но я хочу, чтобы ты знала, объясняю, Мария, что вот это пространство, вот это все его характеристики качественные, все, что в нем происходит, и все, что ты в нем видишь, вот, это и есть ты настоящий. И его глубина и возможности настолько непостижимы, что чем больше ты будешь это все исследовать, углубляться, тем меньше слов будет оставаться. Остается ну, просто экстатическое удивление, и вообще ничего не говорить не хочется. Ну как можно, к примеру, одним словом радость объяснить всю палитру того, как радость формируется, как она пришла, по поводу чего, как она сочеталась, какие, так сказать, там, мысли, нюансы, чувства, каких-то там тонкости формировали эту радость. Разве словом, одним словом радость это опишешь? Нет, конечно. А тут предлагается вот такое вот. Ну и я, в конце концов, прошу, вот, оставайся вот этим всем, этим пространством. И посмотри из этого пространства на то первоначальное ощущение, вот это тяжести в груди, с которого мы с тобой начинали. Он начинает смотреть и говорю, как оно оттуда воспринимается. Вот это то состояние, которое было болезненным, с которым он справиться не мог там и так далее. Вот. Он говорит, да оно оттуда вообще ничего не значит. Какое-то просто явление, точка, которая... Ну, во всяком случае, очень часто бывает, что люди начинают смеяться, потому что то, чему он придавал такое страшное значение, из которого не мог справиться в своих реакциях, вдруг видится то такой мухой, блохой, каким-то смешным явлением, которое вообще никакого значения такого не имеет. Вот. Мало того, оно от присутствия вот этого такого большого пространственного прямого заряда без посредника, оно его трансформирует, начинает его вылечивать и менять. Вот. Потом я, как правило, прошу его, так сказать, побыть в этом состоянии, в этом пространстве, сколько захочется. И когда как бы он чувствует, что может уходить оттуда, возвращается. Потом мы начинаем уже с ним вот этот анализ этой ситуации. Я ему говорю, что вот первый раз, когда я тебя спросил о том, что ты чувствуешь в этом месте, и это, говорю, случилось через 10 секунд после того, как ты начал созерцать. И ты сразу стал говорить о том, что идет измененное состояние. Буквально, ну, из моего личного опыта, я работал с сотнями людей по вот такому методу, сотнями людей. И от 3 секунд до максимум где-то минуты 3, когда начиналась вот эта вот прямая трансформация этих внутренних состояний и явлений. Я говорю, с тобой, я тебе через 10 секунд спросил, и ты уже подтвердил терапевтическое воздействие. Что такое терапия? Это изменения. Вот. И ты обрати внимание. Ты просто смотрел, ничего не делал, из спокойного состояния. Смотри, не надо тебе ни психотерапевтов, ни таблеток, ни на стенку лезть, ни бежать там с кем-то воевать, кому-то что-то доказывать, кому-то морду бить там или еще что-то такое. Ты реально сам видел, понял и сумел. Я тебе ничего не диктовал, я просто помогал описывать это состояние. Удивление, которое возникает у них, это стоит видеть. И это, конечно, огромная радость того, как человек начинает прозревать к своим вещам. Вот. И когда ему помогаешь неоднократно пережить подобный опыт, вот, как бы освоить этот инструментарий, конечно же, многие вещи решаются совершенно по-другому. Но когда ты находишься вот в этом состоянии того пространства свидетельствования, вот, и как бы в созвучии, в сонастрое со всеми теми качествами, о которых я говорил, а это самый-самый маленький перечень, вот они неисчерпаемые, то вот это состояние спокойствия, оно подключает тебя как бы к мудрости всего существования, которое может тебе подсказать в любой нужный момент, что и как быть, как действовать, как откликаться на ту или иную ситуацию, что, как понимать, видеть все взаимосвязи вот, всех явлений и событий, которые в нашем обычном восприятии вообще часто непонятны. Вот. И когда я прошу их это сделать постоянной практикой, вот такой процесс самоисследования, самонаблюдения, вот, именно постоянной практикой, да, не сразу получается. Да, как бы многие вещи ведь в этом пространстве нам кажутся нереальными. Ну, когда вот пустота. Ну, как я могу чего-то там с ней делать или как-то там ожидать, если я абсолютно убежден, что там ничего нету. Понимаешь, вот для нашего мозга это серьезное испытание. Как это так? С чем-то взаимодействовать, когда я ничего не вижу. Ну, как бы вроде сумасшествия своего рода. Вот. Но привыкая потихоньку, проводя кучу экспериментов, как и я много лет назад, когда впервые столкнулся с тем, что вот отсюда, именно вот из этого пространства все происходит правильно, я просто изматывал себя экспериментами, которые якобы должны были доказывать, что нет. Я все время получал фиаско. Почему? Потому что эта мудрость этого существования навсегда оказывалась верной. И после многих таких, так сказать, специальных испытаний я уже сознательно пришел к доверию, что вот в этом пространстве, в этой природной мудрости всегда все будет правильно. Мало того, в нужные моменты жизни наших потребностей, не наших каких-то там желаний, которые эго хочет там что-то там обладать, какими-то перьями, значениями, там, смыслами, там, то ли властью, то ли быть центром внимания или еще чего. Не эти игрушки. А вот именно когда наши природные потребности и в самом жизнедеятельности, и именно в духовном развитии. Когда мы идем по этому пути, пространство всегда откликается, всегда помогает самым насущным образом. Она может собрать всю энергию Вселенной в нужный для тебя момент и решить твою задачу любым таким способом, что тебе и не снилось. И это все на самом деле работает. Для многих людей, привыкших особенно вот сидеть вот тут, вот, в уме, так сказать, рассуждать и, так сказать, с помощью эквилибристики слов на всякие эти моменты, это кажется своего рода провокацией. Мало того, когда мы начинаем путешествовать в эту тишину, в это безмолвие, в эту правду, в эту мудрость, в эту красоту и любовь, то привычка болтливости ума, она пытается все это представить как какую-то, так сказать, несерьезность, какую-то чепуху. Ну как же, я там 30 лет на Тибете сидел в пещере, там медитировал, там молился, терпел эти все лишения, а тут вдруг оказывается так просто все можно делать. Не, тут это какое-то неправда. Ну, начинает кто как по-разному. Кто-то оспаривать, кто-то бороться с этим, кто-то еще что-то такое. Ну, опыт позволяет мне так организовать это вот переживание людей, что им трудно отвернуться от того, что они реально эти вещи видят, чувствуют, переживают и, ну, условно говоря, вынуждены понимать. Вот такой опыт, конечно, он очень многого стоит, и результаты всегда просто потрясающие. Ну, дело в том, что потом это уже ответственность самого человека, насколько это сделать постоянной практикой своего жизненного опыта, вот, и жить уже в контексте с этим, ну, новой парадигмой, новой привычкой, как строить отношения. Но то, что человек переживает, обнаруживает и получает результат, это, конечно, очень многого стоит. И на самом деле это предельно просто. Просто. Природа, как я понимаю, она не задумала для нас каких-то суперсложностей и так далее. Все сложности, как правило, мы сами организуем для себя по причине своего невежества. И вот именно у наших предков невежество как раз и было самым основной бедой и основным грехом, как сегодня говорят. Вот. Ну, вот такими вещами я и хотел поделиться, как бы вот так достаточно бегло, но все же вот мне хотелось бы рассказать, что открывая, самоисследуя в себе вот эти все, так сказать, вещи, мы действительно вырастаем на уровне тех возможностей, которые просто космические, которые просто божественные. И именно там, в этих измерениях, наше будущее. Именно там человек становится человеком. Не твари дрожащие, как говорил Достоевский, а чем-то намного превышающим. Но разум природы именно через человека хочет одухотворить материю в нашем мире. И помогает ему, так сказать, как бы осознав разницу этого опыта, все-таки формировать такие способы человеческих и отношений, и так называемой цивилизации, и устройства общества, раз уж мы призваны быть вместе, которые бы, во-первых, вот эти свойства развивали и делали мир действительно интересным, насыщенным любовью, взаимодействием, творчеством и так далее. Ну вот это то, что мне хотелось бы как бы достаточно коротко рассказать. Вот. И, Леш, я, собственно, слушаю твои вопросы, уточнения или что бы ты еще хотел в результате нашего разговора. Сейчас из пустоты вернусь. Давай. Да, вышел. Ну что ж, интересная получилась у тебя лекция, рассказ. Как прям помнишь, это фильм-то «Весна на Заречной улице». Что такое ничего и как из этого что-то сделать? Вот ты как раз об этом и рассказал. Что такое ничто, вот находясь в этой пустоте, вот в этом состоянии, и как из этого что-то слепить? Замечательно, замечательная практика. Я думаю, что тем, кто заинтересуется, можно будет предложить какие-то, может быть, даже курсы с твоим участием для того, чтобы развить это все и почувствовать, и углубить, как говорил один известный персонаж с отметиной на лбу. Вопросов у меня, в общем-то, нет никаких. Вопросы, я думаю, что надо предоставить, задавать нашим слушателям и зрителям для того, чтобы в дальнейшем уже на основе этих вопросов и реплик можно было делать с тобой продолжение передач, а может быть, перенести это в рамки клуба Народного славянского радио, где уже люди осознанно в него войдут и будут проходить какое-либо обучение с точки зрения объединенной ведической школы. Ну, это так я на будущее просто говорю. Да. Потому что если такими знаниями разбрасываться направо-налево, то в этом случае вспоминается один из основных библейских персонажей, который говорил, не надо метать вот это вот просто бисер. Так. Да-да, не надо. Надо, чтобы человек осознанно приходил и хотел это получить, желал необходимость, чтобы у него была это все приобрести и, самое главное, начать делать. Вот такие уже практики нужно, наверное, давать. Не в какой-то секте, а в обществе людей, которые хотят развиваться. Я не имею на самом деле вопросов. Я думаю, что надо нам с тобой закончить, чтобы наоборот вопросами не нарушить ту идиллию, которую ты создал. Ну, Леш, мне интересна твоя собственная реакция на весь этот мой рассказ. Тобой, как она воспринялась, не вызывает ни там какого-то там отчуждения, отторжения, там спора, желания, так сказать, что-то там бороться, что-то там это. Вот лично у тебя как это вызвало все? Александр, я в данном случае неблагодарный слушатель. Почему? Потому что я постоянно туда лазю. Я похожие практики использую и об этом тоже рассказываю. Поэтому в данном случае я неблагодарный такой собеседник. Мне это все близко. Это все для меня естественно. И даже затеять какой-то спор с точки зрения, вот там давайте завернем ситуацию, чтобы какую-то изюминку, интрижку внести, ну не получается просто. Если бы на другую тему какую-то, я бы сейчас с тобой там развернул, а тут и говорить-то нечего. Это вот оно то, что есть на самом деле. Это где человек начинается и откуда все его возможности берутся. Ну, даже твое подтверждение твоего же опыта подобного рода, оно же как раз, я так думаю, и поможет нашим зрителям понять, что все-таки мы не одиноки, и есть много людей, которые сходный опыт переживают и действительно находят в нем очень-очень много. Если уж хочешь знать мое мнение по поводу вот всего того, о чем ты говорил, и, может быть, еще что-то с моей точки зрения, то я скажу, ну, конечно, так. Конечно. Вот то, что ты рассказал, это называется состояние любви покоя, когда человеку необходимо бывает уйти от каких-то навязчивых идей, проблем, от собеседников, которых он не желает, или вообще от общества, для того, чтобы на чем-то сосредоточиться, сконцентрироваться, но без насилия для своего ума, без насилия для своего тела. И вот эта самая норка, из которой все берется, из которой появляется человек, она всегда для него открыта. Вот это самая первичная пустота в состоянии любви и гармонии для начала с самим собой. А есть еще другие места, где, наоборот, находится огромное соединение, кладезь знаний. Там бурлят энергии, бурлят мысли, там огромное количество знаний, информации. Но чтобы туда войти, необходимо сначала побыть в покое и очистить свой мозг от той навязчивой грязи, которую нам цивилизация навязала. Вот если мы не научимся входить в это состояние покоя, умиротворения, осмысления самого себя, состояние пустоты, что входит в большое-большое состояние любви, вот тогда в другие какие-то чертоги знаний, ведания, мудрости нам дорожки будут закрыты. Вот это я для себя тоже давным-давно определил и к этому всех призываю. Сначала, прежде чем куда-то суваться за знаниями, очистите свой мозг от навязчивых мыслей и идей, очистите свое сознание от какого-то бурлящего, чего-то такого непонятного, сосредоточьтесь на вот этом самом состоянии. И тогда будет такое ощущение, что вы сходили в баню, что вы попарились. Это вот баня не то чтобы для мозга, это баня для чего-то более важного в нашей жизни. И вот после этого уже можно заниматься другими делами. Леш, ну я бы хотел немножко добавить то, что ты сказал, в какой-то степени, как мне кажется, в развитии того, о чем ты сейчас сказал. Дело в том, что уровень восприятия, он может быть самым разным или всеохватным, в котором как раз присутствуют все эти пространства, поля, там параллельные, запараллельные всякие вещи, где сконцентрированы то ли информация, то ли силы, то ли энергии, то ли еще какие-то миры там и так далее. Вот то, что объединяет собой вот это духовное начало, которым я там раньше объяснял, вот, оно присутствует везде. И в определенные моменты твоей лично потребности ты можешь черпать это тогда, когда тебе надо, в этом у тебя есть насущная, так сказать, задача вот этого момента, ты можешь взять все оттуда, когда надо. Но состояние первичное, и оно же как бы первое, которое встречает нас, то, что называется покоем. Мало того, и путешествовать туда не только ради покоя и как бы там отстраненности от мира, который надоел. К примеру, когда ты делаешь в результате практик вот это ощущение постоянным внутренним присутствием, понимаешь, мало того, ты сознательно воспринимаешь это присутствие регулярно. И в какой-то момент возникают такие периоды, когда вот эта переполненность вот этой полнотой, любовью, гармонией, знаниями вдруг, понимаешь, вырывается у тебя каким-то творческим побуждением что-то выразить таким образом, что-то такое невероятное сделать, и ты делишься этой переполненностью, потому что ее невозможно удержать. И это не состояние покоя, это уже активное творчество, которое такие вещи делает, что ой-ой-ой. Вдруг в какой-то момент ты начинаешь из этого пространства понимать, как бы в состоянии покоя, тишины. А почему же мы, люди с таким потенциалом, вынуждены жить вот таким диким и с разным способом, который просто нивелирует нас, людей, а превращает в животных, о которых, как еще Ницше говорил, человек – это мост между сверхчеловеком и животным. Вот. И задаешься этим вопросом, тогда ты начинаешь искать формы взаимодействия, обустройства общества, какой-то идеологии, каких-то программ. И в разных, так сказать, частях жизни хочешь сделать то состояние общности людей, которое бы начинало жить не по звериным законам, а по другим вещам. Это тоже действие уже, а не покой. Но они идут вот из того пространства. То есть, ну вот я немножко хотел бы еще вот об этом добавить. Благодарю, именно так, именно так. Ну что ж, давай сегодня уже закончим нашу запись и посмотрим, какие реплики, вопросы будут появляться под этим видео на сайтах Народнославянского радио. И уже на основе этих реплик, этих письмен, вопросов мы будем создавать новые передачи. Лады, хорошо, договорились. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. Сегодня Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов беседовали на тему «Где человек начинается и его возможности». Я благодарю Александра за то, что он поведал об этой замечательной методике, которая открывает перед любым человеком, у которого есть необходимость быть здравомыслящим и осознать себя как человека, многие-многие врата к знаниям, ну и к самому себе заодно. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Леш, еще раз огромная благодарность за эту возможность поделиться вот этим тем. Быть добрым. И летит на крылатом корабле.